Шарль Бодлер. Выкуп. Чтоб выкуп за себя отдать, имеет человек два поля. Он должен разумом и волей их целину перепахать. Чтоб колос вырастили недра, ничтожнейший цветок пророс. Потоком ежедневных слез ты должен поливать их щедро. Искусство и любовь — поля. Когда настанет день ужасный суда, где жалобы напрасны, чтоб милостивым был судья. Ты должен показать чудесных цветов, колосьев золотых амбар, снискав красою их заступничество сил небесных.